Глава 7. Оружие боевой команды. Технологии и стандарты продаж. Для подробного описания всех технологий, стандартов и документов, необходимых для продаж, нужна еще одна книга, побольше этой. Поэтому обо всех основных документах я расскажу вкратце. Подробнее остановлюсь на тех, которые используются в текущем документообороте менеджера по продажам. Потом приведу список документов для наших партнеров и заказчиков, которым Capital Consulting строит системы продаж. После чего мы поговорим о разработке приказа об оплате труда. Именно этот приказ – самый важный документ в управлении отделом продаж.